У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – ад мытнага саюзу да еўразійскага. Якія папярэднія вынікі знаходжання Беларусі ў мытным саюзе? Што азначае для краіны пуцінская ініцыятыва стварэння еўразійскага саюзу? Якім будзе беларуская рэха пасля выбарчых акцый пратэсту ў Расіі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік. Паўгады сёлета Беларусь пражыла ва ўмовах саюзу з Расіяй і Казахстанам. Пэўныя элементы гэтага саюза ўступілі ў сілу яшчэ з пачатку 2011 году. Дык вось, прайшоў год, якія папярэднія вынікі, што змянілася ў эканамічным становішчы краіны? Найбольшую ўвагу медыяў прыцягнуў такі чыннік, як істотнае падвышэнне мыта на імпарт заходніх аўтамабіляў. Але вось некаторыя кажуць пра значнае паляпшэнне ўмоваў працы беларускіх прадпрыемстваў на расійскім рынку, дзякуючы гэтаму самаму мытнаму саюзу. Дык вось як выглядае баланс плюсаў і мінусаў, як у тактычным, так і ў стратэгічным пляне? Алексей. Следует, во-первых, разобраться с тем, что такое нынешний таможенный союз в том виде, в котором он есть. А Беларусь на данный момент существует огромное количество противоречивых декретов, постановлений, решений, и таможенный союз не работает даже на 50% из того, что там заложено. Ну, к примеру, 10-й декрет, который был принят в 2009 году, противоречит 130-му решению комиссии об освобождении от уплаты пошлин тех товаров, той продукции, того сырья, которые завозятся в страны таможенного союза. В целом, именно на этих противоречиях на данный момент Беларусь очень активно и очень хорошо играет. Собственно говоря, поэтому первый тезис в том, что существует очень большая неразбериха, и эта неразбериха будет продолжаться по мере того, как Россия будет подвергаться давлению со стороны ВТО. Потому что все должно быть прозрачным, понятным и транспарентным. То, что касается плюсов или минусов, ну, вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, таможенный союз может быть плюсом для белорусской экономики. В том смысле, что он подтолкнет белорусскую экономику к реформам. Если этих реформ не будет, то белорусские предприятия, у белорусской экономики не будет другого выбора, кроме как либо изолироваться под влиянием того, что в страну хлынет дешевый импорт из России в полной степени, который может хлынуть туда уже через полгода, когда таможенный союз и когда единое экономическое пространство продвинется. Это первое. И второе, то есть, скорее всего, конечно, таможенный союз подтолкнет страну к реформам, потому что белорусским предприятиям необходимо будет идти на новые рынки, пытаться конкурировать с российскими и с казахскими предприятиями. Андрей, а как, на ваш погляд, выглядит баланс этих плюсов и мінусаў ад мытнага саюзу? Трохі зарано запісваем праграму, у тым сэнсе, што трэба будзе добра угледзецца ў выніковую статыстыку, эканамічную статыстыку замежнага эканамічнага гандлю за гэты год. Здаецца, з тых лічбаў, якія мы бачылі, ну, то эфект ад уступлення Беларусі ў мытны саюз, ён прадказальны, это значыць, што таваразварот Беларусі і Расіі рос хутчэй, чым папярэднія гады. Ён рос хутчэй, чым ён рос бы без мытнага саюза. Валер, як паводле вас выглядае гэты баланс выдаткаў і набыткаў? Можа быць, увогуле гэта не так ужо і было важна, бо справа ў тым, што паміж Беларусію і Расіяй існуе вялікі шэраг саюзных пагадненняў, пагадненняў так званай саюзнай дзяржавы, і можа яны проста паглынаюць гэтыя ўмовы мытнага саюзу, і нічога асаблівага, ніякіх асаблівых зменаў то можа і не адбылося нават. Галоўным вынікам далучэння Беларусі да новага інтэграцыйнага аб'яднання стала тое, што краіна атрымоўвала гэтым годам расійскі газ і нафту па льготных цэнах. А на наступны год яшчэ больш льготныя ўмовы паставак энергарэсурсаў. Гэта наўрад ці было б, калі б Беларусь не ўступіла ў мытны саюз, адзіную эканамічную прастору. Нагадаю, што Масква пагражала ўвесці мыта нават на газ, калі Мінск не далучыцца да гэтага саюза. Таму параўнанне з гэтым усе астатнія наступствы сяброўства Беларусі ў гэтым аб'яднанні пакуль малазначныя. Ну, магчыма, акрамя мыта на іншамаркі. Што тычыцца балянсу плюсаў і мінусу, танныя газ і нафта гэта плюс, асабліва ва ўмовах эканамічнага крызісу, які перажывае цяпер краіна. Уніфікацыя эканамічнай палітыкі ў межах адзінай эканамічнай прасторы будзе стымуляваць рынкавыя рэформы ў будучым. Што да мінусаў? Вяртанне Расіі да субсідзіравання беларускай эканомікі – гэта павелічэнне залежнасці Беларусі ад Расіі. З іншага боку, халяўныя грошы не будуць стымуляваць рэформы, нема вялікай неабходнасці размарожваць дачыненні Захада. Уступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю прывядзе да таго, што мытны саюз будзе дзейнічаць паводле правілаў гэтай арганізацыі. І Беларусь, якая не з'яўляецца чальцом, у сусветнай гандлёвай арганізацыі атрымае ўсе мінусы функцыянавання эканомікі па гэтых правілах, але не атрымае плюсу. Але ўрэшце ў беларускіх уладаў у цяперашніх умовах, у рамках цяперашняй эканамічнай мадэлі іншага выйсця не было. Далучэнне да мытнага саюза было проста безварыянтным. Важной идеологичной, политичной подеей году стало обнародование российским премьером Владимиром Путиным амбицийного проекта створения Евразийского союза. На ваш погляд, что это такое? Это план обновления СССР, обновления Российской империи, союз ровных, такие Евразвяз на усходе. Может, это чисто бизнесовый проект, может, на гул такая пиарная бурбалка. И какую роль з'явления этого проекта, перспективы, так бы мовить, нового бачения, вижен Москвы, адыгрывае ўжо і будзе адыгрываць у беларуска-расійскіх адносінах у будучыні. Валер. Гэта больш геапалітычны, чым эканамічны праект. Ягоны сэнс ва ўзмацненні ўплыву Расіі на постсавецкую прастору. Часткова гэта адказ на праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Іншая справа, пакуль цяжка казаць, што з гэтага атрымаецца, бо праектаў постсавецкай інтэграцыі было шмат, але большасць з іх цяжка лічыць удалымі. Бо адна справа – мытная інтэграцыя, гэта значыць мытны саюз, і зусім іншая справа – эканамічная інтэграцыя, якая прадугледжваецца наступнымі этапамі. Там і адзіная эканамічная прастора, і Еўразійскі саюз. Пакуль цяжка ўявіць, як можа адбывацца уніфікацыя макраэканамічнай палітыкі трох дзяржаў, калі ў Беларусі, напрыклад, інфляцыя за год склала звыш 100%, а ў Расіі, здаецца, толькі каля 7%. Працэс эканамічнай інтэграцыі трох дзяржаў, калі казаць пра ўплыў на беларуска-расійскія дачыненні, то гэты працэс эканамічнай інтэграцыі трох дзяржаў вядзе да ўзмацнення ўплыву Расіі на Беларусь. Ну вось крэдыту 10 мільярдаў даляраў на будаўніцтва атамнай электрастанцыі, які ўвогуле цесна звязаны з усім гэтым інтэграцыйным працэсам, вядзе да таго, што ў дадатак да энергетычнай залежнасці з'явіцца моцная фінансавая залежнасць Беларусі ад Расіі. Андрэй, а ваша ацэнка і гэтага проекту его уплыву на белорусско-российские стосунки. Видать, Евразийский союз не может быть такой же полной копией СССР. В России для обновления СССР нема покуль необходимых ресурсов. Але Евразийский союз – это то, якое бачится для Путина будущая зона уплыву России. И хоть, вот, как оказалось, а теперь, как мы бачим по пошних митингах в Москве, по падению популярности Путина, сам Путин ослабел. Его авторитет падает, и этот процесс, напевно, не закончится на соковицких выборах, а будет протягиваться, и это будет это ставить вельми великий знак запытания перед будучи неодносен, бо у меня нема уражения, что Путин отдаст уладу, а в той же час, каким чином он ее будет утримливать, как это добьется на стане демократы у России, на ее политической системе. Так вот, не глядя на это ослабление Путина, тем не меньше, я думаю, что Евразийский союз – это некий проект, який российские элиты будут протягивать незалежно от того, кто будет керовать в Москве. Из России практически не прогучало критичных голосов у дочинения до этого Евразийского союза, и неводная парламентская сила не критиковала такий подход, а в той же час позапарламентская оппозиция, сдается, просто покуль нияк не огучила своего бачения этих питаний, питаний международных, питаний относинов с краинами былого СССР. Треба назвать речи своими именами. Теперешняя Республика Беларусь – это фактически не незалежная держава, это протекторат России. То, что Лукашенко первым подтримал этот Евразийский союз и удельничал именно только умацуя ситуацию в Беларуси как протектора электарату. І это ставіць вялікія пытанні, якім чынам Беларусь можа змяніць гэты статус, якім чынам Беларусь можа з пратэктарату ператварыцца ў нарэшце ў незалежную дзяржаву. Алексей, а ваша ацэнка Еўразійскага саюзу і як такога, і як вось эта ідэя, яе з'яўленне адаб'ецца на двухбаковых стасунках? Я бы не совсем, наверное, согласился с моими коллегами, я бы, наверное, не совсем согласился с господином Карбалевичем, в том смысле, что когда мы рассуждаем о скидках, о газе, о нефти, здесь очень просто выплеснуть ребенка вместе с водой, потому что здесь решение предоставить Беларуси субсидии и продолжить потоки ренты, это не есть функция таможенного союза, это есть решение руководства России, которое решило предоставлять скидку и продолжать финансировать режим. Таможенный союз сам по себе здесь ни при чем. Во-вторых, я, наверное, не совсем соглашусь с тезисом господина Данько в том смысле, что вряд ли таможенный союз можно рассматривать как проект аннексирования Беларуси России. То есть изначально вся эта интеграционная вещь, которая, наверное, является не более чем политическим проектом с большим уклоном в пиар, являлась попыткой интегрировать всех, кто захочет, от Лиссабона до Владивостока. То есть изначально, собственно говоря, об этом так и заявлялось. Наверное, на удивление российского руководства, Лукашенко с удовольствием подписывал, абсолютно не читая, абсолютно не понимая, что он подписывает, абсолютно все соглашения. А почему об этом можно говорить как о политическом и пиар-проекте? Ну, наверное, потому что, судя по тому, как быстро Россия форсирует принятие решений, часть таможенного союза зарабатывает с 1 января 2012 года, ну, понятно, что это требуется быстрая подготовка к выборам. Зачем вообще, в принципе, такой проект, который является, в общем-то, ну, параллельным проекту ВТО и немножко является на периферии ВТО, ну, мне непонятно. Скорее всего, это пиар, и, скорее всего, это желание России символически играть, отыгрывать какую-то роль. Ну и, наконец, о том, что касается ВТО, я не уверен, что Беларусь всерьез проигрывает на данный момент отступление России в ВТО. Просто Россия будет вынуждена сама по себе инициировать законодательные изменения, в том числе в рамках таможенного союза, под требования ВТО. И, соответственно, как бы это на Беларуси отразится достаточно сильно, я уверен. В том, что касается необратимости всего этого, Беларусь может в любой момент денонсировать все эти соглашения и оттуда выйти. Поэтому я не вижу здесь ничего особенно фатального. Хотя я, безусловно, соглашусь, что роль и влияние России на Беларусь здесь очень сильно критически и опасно усиливается. Но я не думаю, что это настолько необратимо. Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня. Вы слушаете «Радио Свобода. Тема дня». Християни, что притримливаются юлианского календаря, святкуют Божие народжение. Церковно-державное партнерство в Беларуси становится больше сталым и пленным, заявил выступающий с нагоды свята митрополит Менский Слуцкий Филарет. На менских кальварийских могилках молодевые активисты взяли в субботу удел у прибирания старых могилов, про максимальный износ яких попередили городские улады. Намесник старшини Белорусской партии «Левых» «Справедливый свет» Валерий Ухналёв у вечера 6 студеня был затриман белорусскими помежниками у тягнику «Вильня-Менск». Причина узнятия с тягника помежники Ухналёву не потлумачили. Политичные вязни Павел Северинец и Эдуард Лобов отримали калядные веншаванні, накированные им от имя былых президентов США и Чехии Джорджа Буша и Вацлава Гаула. Вы слухаете передачу «Пражский акцент. Выники году». Тема выпуску «Беларусь и Россия. От мытного союза до евразийского». Алексей, у меня все-таки питание было не столько про вот это, как таки мытный союз, одиную экономичную простору, а вот обвешанная сёлета идея Евразийского союза, экономика политичного. Идея настолько пока что размытая, что они, на мой взгляд, немножко преждевременно разговаривают, но они поменяют название. То есть 1 июля 2012 года, например, перестанет существовать комиссия таможенного союза, будет комиссия ЕЭП. Да? Ну, от того, что они будут менять название, от того, что они создадут какие-то наднациональные органы, которые, опять же, ничего не будут решать, ну, наверное, ничего не изменится. С другой стороны, раз уж мы говорим о том, что подобные вещи могут быть, ну, возможно, власть Лукашенко будет ограничена какими-то наднациональными, в общем-то, международным правом в таком случае. Алексей, международным или российско-казахстанским? Ну, в том числе международным, потому что Россия, собственно говоря, не существует в вакууме. В частности, когда мы говорим про экономику, а пока что речь идет про экономику, а не о политике все-таки, то, конечно же, Россия и Казахстан, конечно же, они ограничены тем же самым ВТО, в которую Россия вступает. Зараз про белорусские падзеі пра беларускія прагнозы. Вось падчас леташняй выбарчай кампаніі многія называлі прарасійскімі асноўных апазіцыйных кандыдатаў Владзіміра Некляева, Андрэя Саннікава. Вось зараз, праз год пасля выбараў, пасля плошчы, пасля з'яўлення палітвязняў, які, на ваш погляд, лёс, так бы мовіць, прарасійскасці ў Беларусі? Як змянілася стаўленне да Расіі грамадства, народу, як змянілася стаўленне элітаў? І ў прыватнасці, якія перспектывы з'яўлення ў Беларусі уплывовай прарасійскай палітычнай сілы, Андрэй? Самая прарасійская ў Беларусі сіла – это Александр Лукашенко. Я б сказаў, што гэта самы каштоўны актыў Расіі ў Беларусі, намнога каштоўнейшы за Белтрансгаз ці іншыя капітальныя ўкладанні. У такой сітуацыі ці зможа нехта пацясніць гэтую палітычную сілу, ну, якасці прарасійскай, ну, цяжка сказаць. Апошні год Лукашенко сядзеў вельмі ціха. Здаецца, не было за ўсе гэтыя 12 месяцаў не было ніводнага неасцярожнага выказвання. Ён нават, я б сказаў, даволі верна адыграў сваю ролю ў расійскай перадвыбарчай кампаніі. Што да беларускай апазіцыі і яе дзейнасці год таму, то ўжо вельмі даўняе пытанне, якое даўно перастала быць актуальным. Тут многія кандыдаты сядзяць у турме, і гэта здымае многія пытанні да іх, трэба, каб яны выйшлі адтуль. Здаецца, Расія амаль нічога не зрабіла для гэтага. Тады як Еўрасаюз і США працягваюць настойваць на вызваленні палітвязняў, падтрымліваюць беларускую грамадзянскую супольнасць у барацьбе за гэтае вызваленне, за грамадзянскія правы, Расію там мала цікавіць. Расію цікавіць толькі гэтае ўмацаванне прывязкі Беларусі, беларускіх прадпрыемстваў, тут і допуск расійскага капіталу на беларускі рынак. Калі ўсё ж цікавае вот менавіта гэтае, скажам, паводзіны некаторых апазіцыйных кандыдатаў, то я б сказаў, што некаторыя з іх былі вельмі наіўнымі ў сваім бачанні беларускай палітыкі, таксама ў іхнім бачанні Расіі. Валер, ваш адказ на гэтае пытанне? Спачатку, з вашага дазволу, Юра, я хачу прарэагаваць на некаторыя тэзісы маіх калегаў. Гаспадар Пікулі кажа, што мытны саюз і вяртанне льгот ў Расіі, эканамічны льгот і адно з другім не звязана, гэта розныя рэчы. Я хачу нагадаць, што Расія жорстка ўвязвала пытанне пра умовы пастаўкі нафты і газу з уступленнем Беларусі ў мытны саюз і ў адзіную эканамічную прастору. Гэта вельмі жорсткая была ўвязка. І тое, што Расія адмініла мыты на нафту, ёсць вынік таго, што Беларусь стала чальцом мытнага саюзу. І на апошняй прэсавай канферэнцыі Лукашэнка, дарэчы, сказаў, што нават пытанне пра крэдыт 10 мільярдаў даляраў на атамную станцыю Расія таксама ўвязвала з уступленнем Беларусі ў гэтую інтэграцыйную структуру. Я не згодзен з высновай спадара Дынько, што Беларусь сёння ёсць пратэктарат Расіі. Я думаю, што Беларусь незалежная дзяржава, і пакуль што нават за гэты год, за тое, што Расія вярнула субсідыі, Лукашэнка пакуль што адзінае, што можна сцвярджаць, што ён здаў, гэта Белтрансгаз. Усё астатняе пакуль што яшчэ нічога не здадзена. А што тычыцца да прарасійскасці, ну, вяртанне Расіі да субсідзіравання беларускай эканомікі палепшыць, я думаю, стаўленне да Расійскай Федэрацыі і народа, і эліты, бо халяву любяць усе. А што тычыцца некай палітычнай сілы прарасійскай, я думаю, што сапраўды існы палітычны рэжым Беларусі цвёрда трымае манаполію на прарасійскасць і не дапусціць з'яўлення ніякай іншай сілы, ніякага канкурэнта. А цяпер з улікам падзей апошніх месяцаў беларуска-расійскіх дачыненнях гэтая ніша занятая. Я говорил лишь о том, что не надо путать бонус за вступление в таможенный союз с самим таможенным союзом. Если мы говорим об объекте, в таможенном союзе как об определенном аналитическом объекте, то в самом нем нет ничего, что давало бы Беларуси системные преференции в случае, если Беларусь будет выполнять все вещи. Я говорил скорее о юридической конструкции, сейчас и о правилах игры. Безусловно, бонусы были, и безусловно, Россия купила участие Беларуси в таможенном союзе. Теперь то, что касается пророссийскости и пророссийской политической силы. Понятно, что на прошлых выборах ряд кандидатов пытался понравиться в том числе и Кремлю, и в том числе пророссийскому электорату в Беларуси. Не ожидать этого и думать, что демократический кандидат должен быть исключительно и только прозападным и обещать скорое вступление в ЕС, ну, наверное, несколько наивно. Просто потому, что социология, социологические данные показывают, что количество приверженцев европейской интеграции, количество приверженцев интеграции с Россией Россия, ну, примерно одинаковы, поэтому любой рациональный кандидат будет пытаться максимизировать свою поддержку, играя абсолютно на всех полях. В том, что касается, поэтому в этом смысле, ну, в какой-то степени кандидаты могли быть пророссийскими, в том смысле, что они рассчитывали и думали, что Россия может вступиться в игру, им надо было пройти определенный кастинг. Но, с другой стороны, я уверен в том, что на прошлой избирательной кампании не было российских денег, не было российских бюджетов у кого-либо из кандидатов. Просто потому, что, во-первых, Россия практически никогда не поддерживает и не идет разговор с потенциальной властью. Она говорит всегда только с нынешней властью. Практически во всех странах так было, так есть. Кремль не разговаривает с оппозицией, это во-первых. Во-вторых, появление российских денег все бы очень быстро и сильно и сразу же почувствовали. Мы живем немножко в разных измерениях в плане денег. Той же самой Москвы. Если мы возьмем, грубо говоря, бюджет всех оппозиционных кандидатов сложим, то, наверное, это будет по стоимости не самая дорогая квартира, не самая люксовая квартира в центре Москвы. Поэтому российских денег в избирательной кампании пока что не было. В том, что касается перспектив пророссийскости в Беларуси, я здесь соглашусь в том смысле, что Лукашенко будет удерживать эту нишу, ему эта ниша выгодна. Да, он ее узурпирует просто потому, что он не должен допустить, чтобы кто-то понравился России гораздо больше, чем он. Ну и нареште прогноз. Чего чакать от белорусско-российских отношений у 2012 годе? Валер. Я бачу певные проблемы, которые могут возникнуть у белорусско-российских дочинениях по нескольких питаниях. Ну, треба почекать, когда закончатся президентские выборы у России, и мы увидим, что есть передвыборный пиар, а что есть реальная политика. Затем может возникнуть конфликт при выдаче чергового траншу кредиту антикризисного фонда Евразес, потому что все-таки и навод Евразес потребует от Беларуси певных рынковых деяний, в приватности становчей ставки банковского проценту. Затем может возникнуть певные проблемы, когда попробуют начать реальное экономичное объединение, когда попробуют запустить удеяние функционирования вот этой единой экономичной просторы. Потому что, как я уже сказал, мытная интеграция – это одна справа, а реальная экономичная интеграция – это иншая справа, и тут спречки будут непозбежны. Ну и, нареште, уступление России в Всесветную гандлевую организацию так само, махчима, вызовет певный конфликт, певную проблему, про которую я уже сказал, что Беларусь будет вымушена жить по этих новых правилах, не отрымовывающих неких плюсов и бонусов от членства, сябровства в Всесветной гандлевой организации. Первое, я думаю, что это выборы президента России, после которого многое может измениться. Кстати, на данный момент, если мы говорим о том же самом таможенном союзе и едином экономическом пространстве, которое планируется, Беларусь нарушает огромное количество обязательств, которые она на себя взяла. Ну, к примеру, Беларусь должна согласовывать то сырье, которое импортируется в страну для по каким-то, по определенным инвест-договорам для определенных инвест-проектов. На данный момент этого не было сделано ни разу. Никто не согласовывал, они нарушают сами по себе решение, 130-е решение комиссии, о которой я уже говорил. Во-вторых, именно поэтому в таких вещах, в нарушении договоренности обязательств, взятых на себя, я думаю, что очень скоро будет проявляться раздражение у российских политических элит, что будет наступать после выборов, понятно. Узловая проблема будет в лоббировании бизнесов. Потому что на данный момент то, что мы видим сейчас, это российский бизнес впервые всерьез приходит в Беларусь и начинает участвовать в, например, тех же самых электронных тендерах, на которых вынуждены сейчас участвовать белорусские предприятия. Будет и такая проблема. Не знаю, насколько у России хватит терпения закрывать глаза на то, как Беларусь нарушает взятые на себя обязательства. Это и будет основная проблема. Сударь Пикулик в одном из своих отказов сказал, что Россия не хочет аннексовать Беларусь. Я тут могу с ним погодиться, но погодиться только парадоксальным чином. Россия заправды не хочет аннексовать Беларусь, она хочет замацовать этот стан протектората, который творился. Она хочет сделать такую взаимозалежность двух экономик, якая пробила просто немахчимым разрыв. И она хочет привести до такой ситуации, когда Беларусь сама не захотела николи и ниякой ступени отрыву, не захотела перестать быть рынком сбыту для российской продукции, российских энергоносбитов. Эта залежность Беларуси от России, уже доведенная Лукашенком до такой ступени, что на сегодня любой разрыв, напевно, приведет до таких же экономичных катаклизмов, до каких привел разрыв господарственных связей внутри СССР. Что будет Россия робить наступным на белорусском поле? Теперь, когда питание Белтрансгаза вырашено, я думаю, что наступной задачей будет нафтоперепроцовка, нафтоперепроцовывающие заводы. Во-первых, Россия, тоже пошли некие сигналы, что Россия будет пропоновывать такие схемы для поставки нафты, при яких Беларусь будет поставлять нафтопродукты назад на российский рынок, а не на рынок Евросоюза, как было ранее. А после додатковой этой привязки по нафте, я думаю, что Россия будет все больше настойливо потребовать, каб и у Мазыр, и у Новополоцк пустили российский капитал, каб эти заводы перешли под контроль России. Взамен Лукашенко будет, может, добиваться побудовы тот некая третья еще нафтоперепроцовывающего завода у наивным позднесоветским уявлении про то, что эти инвестиции, они вырашальные для экономичного стану Беларуси. Что до сусветной гандлёвай арганізацыі, то яна не стане значным фактарам у бліжэйшыя гады, просто таму, што ў наступныя гады Расіі амаль ніяк не трэба мяняць свайго мытнага рэжыму дзеля сусветнай гандлёвай арганізацыі. А ў той жа час нават тыя змены, якія нібыта маюць адбыцца там у Расіі праз 5-7 гадоў, я моцна сумняюся, што яны адбудуцца. Гэтыя постсавецкія рэжымы, яны настолькі звыклі не выконваць сваіх міжнародных абавязкаў, што не факт, што яны будуць прыстасоўвацца да патрабаванняў сусветнай гандлёвай арганізацыі. У той жа час беларускае грамадства, яно будзе рвацца да незалежнасці. Яно будзе рвацца з гэтага стану пратэктарату. І вот менавіта гэта імкненне да здабыцця реальной независимости для Беларуси, да европейской интеграции Беларуси, оно и будет створать головную политическую динамику наступных годов, а все остальное будет реакциями на его. Вы слухали передачу «Пражский акцент. Выники году». У ёй удзельнічалі шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевич и директор Беларускага институту стратегічных даследаванняў Алексей Пікулік. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свабода нон-стоп. Шановные слухачи, наступные 2 годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит у эфиры на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.